Глава третья. Есть немалая вероятность, что я говорю с сумасшедшей. Разве голубей можно тренировать? Они же дикие птицы, так? Это все равно, что тренировать белок, только сложнее, потому что голубь может запросто улететь. Хотя, кажется, бывают и летающие белки. Но вряд ли они на самом деле умеют летать. Или умеют. А зачем ты их тренируешь? Спрашиваю я. Мой голос звучит странно. Точно таким же тоном мама разговаривала с бабулей, когда та незадолго до смерти переехала в дом престарелых в Санни Пайнс и думала, что медсестры воруют ее носки. Саттон снова поднимает руку, быстро щелкая своей штуковиной, и птицы камнем падают вниз. «Вот за этим!» Она показывает вверх. «Ты учишь их кувыркаться?» «Это называется играть. И они уже научились». Саттон откидывает волосы с лица. Они сияют даже в тени. Как будто ее голова не обычный вулкан, а радиоактивный. «Если они уже научились, зачем тогда их тренировать?» «Вся стая должна кувыркаться синхронно. Нужно, чтобы они играли как можно дольше. И...» Она замолкает. «Все очень сложно». «А, ладно». Мне жаль, что она не договорила. «В каком ты классе?» спрашивает Саттон. «Технически ни в каком, раз уж до конца каникул еще 4 недели. Но мама говорит, что придираться к таким мелочам значит быть несносным безо всякой на то причины, и что друзей от этого больше не станет». У мамы в запасе полно мудрых мыслей. «Я перешел в 6-й», говорю я. «Мне 11». Саттон кивает. «Мне тоже. Кто у тебя будет классным руководителем?» «Мистер Вайнхолд». «А у меня миссис Томпсон. Знаешь про нее что-нибудь?» «Кажется, она состоит в ФОО вместе с моей мамой. Но я с ней толком не знаком. На вид ничего, улыбчивая». Саттон наклоняет голову. Влево, если быть точным. «Что такое ФОО?» «Это такой клуб. Не знаю, чем они там занимаются». «А что значит ФОО?» «Тоже не знаю. Честно говорю я. Это тайна. Даже на их официальном сайте не написано». Похоже, Саттон впечатлилась. «Твоя мама состоит в тайном клубе?» «Он не прямо тайный», отвечаю я. «Это же не масонская ложа». «Интересно, женщина вообще может стать масоном?» Я мысленно ставлю галочку, чтобы не забыть потом про это почитать. И про летающих белок тоже. «Они устраивают обеды, приглашают лекторов и все такое», — говорю я. «А еще, кажется, выдают стипендии на учебу в колледже». Саттон переваривает услышанное. «А, звучит скучновато». У меня внутри будто что-то сжимается. Даже если мамин клуб кажется скучным, это не значит, что можно заявлять об этом вслух. Я и то понимаю, что это грубо. К моему изумлению, я выпаливаю. «А тебя туда никто и не звал». «Ой-ой». Я вдруг вспоминаю, что Саттон минимум на 5 сантиметров выше меня. Большинство моих сверстников минимум на 5 сантиметров выше меня. Особенно девчонки. А у Саттон к тому же такой вид, будто ей постоять за себя в драке, расплюнуть. Может, это из-за ее волос? Они такие свирепые, понимаете? На мое счастье, она, кажется, не сердится. «А». Саттон снова смотрит вверх и щелкает своим приборчиком, как только голуби начинают играть. Я вздрагиваю, когда один из них чуть не касается земли. А бывает, что они, я подыскиваю нужное слово, шлепаются. Она смотрит на меня в упор. Похоже, я ляпнул глупость. «Долго они могут так играть?» спрашиваю я, пытаясь реабилитироваться. Саттон опускает взгляд на часы. Большие, на широком коричневом ремешке. Ясно, что им много лет. Никогда не видел, чтобы кто-то моего возраста носил часы. «Вот-вот должны приземлиться», — говорит она. «По-разному бывает. Иногда...» «Саттон, детка, ты там?» Доносится женский голос. Наверное, мама Саттон. Саттон прерывается на полуслове и оглядывается на дом. «Мне пора», — говорю я. Совсем забыл, что сейчас мне вообще-то полагается бегать. Папа наверняка уже прикидывает, за сколько я уложился. «Ладно», — Саттон пожимает плечами. «Увидимся». «Пока». Я бросаю последний взгляд на голубей и ухожу.